поведение вельмож, фискалов, обращение сильных и служилых людей с людьми промышленными служат доказательством этой неудовлетворительности. Современники Петра рассказывали следующий случай. Император, слушая в Сенате дела о казнократстве, сильно рассердился и сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Государь», — отвечал Ягужинский, — «неужели вы хотите остаться императором один, без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся и ничего не сказал на это. Приведем еще несколько резких примеров в другом роде. Давно уже известный нам дипломат, сенатор, князь Григорий Федорович Долгорукий в 1722 году испытал неприятность, которую он так описывал императору. «Сего декабря 18 числа по публичном, Вашего Величества, триумфальном въезде по возвращении из персидского похода был я при Вашем Величестве во Преображенской съезжей избе, где по отлучении Вашего Величества князь Иван Рамадановский, умысля за партикулярную свою злобу по факциям моих зло хотящих, бил меня и всякими скверными лаями лаял, называл меня вором и предателем государства, и будто Ваше Величество не только меня кнутом наказать, но и голову отсечь намерение иметь изволили. Однако ж я, опасаясь Вашего Величества гневу, во всем ему уступал и просил Гаврилу Ивановича Головкина и других, дабы его от того удержали. И он, выпустя других, велел снять с меня шпагу и взять за арест как сущего вора, где мало не сутки был держан, а потом указом всемилостивейшей государыни-императрицы освободился и у Вашего Величества за учиненную мне смертную обиду сатисфакции просил, о чем и ныне слезно прошу сотворить со мною милость, дабы мне не остаться навеки в нестерпимом ругательстве. Так уж против всенародных прав учиненный публичный афронт характеру тайного действительного советника и Вашего Величества кавалерии без отмщения отпустить не изволили. Помилуй, государь, не дай мне беспорочный век мой ныне при старости безвременно окончить в бесчестии. Приведем и рассказ других лиц об этом событии. В этот день у князя Рамадановского в Преображенском приказе было в присутствии императора угощение для знатнейших русских вельмож, и государь, уезжая оттуда, просил хозяина продолжать хорошенько поить гостей, хотя все они были уже порядочно пьяны. Так как между князем Рамадановским и князем Долгоруким существовала давняя неприязнь, и Долгорукий не хотел отвечать, как следовало, на предложенный ему Рамадановским тост, то оба старика после сильных ругательств схватились за волоса и, по крайней мере, полчаса били друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших не потрудился разнять их. Князь Рамадановский, страшно пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим, однако после драки велел своим караульным арестовать Долгорукого, который, в свою очередь, когда его опять освободили, не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет просить удовлетворения у императора. Но, вероятно, ссора эта ничем не кончится, потому что подобные кулачные схватки в нетрезвом виде случаются здесь нередко и остаются без последствий. Новый порядок вещей высказывается здесь тем, что Долгорукий протестует во имя всенародных прав против публичного афронта, нанесенного действительному тайному советнику и кавалеру Андреевскому. Мы видели, что член коллегии иностранных дел Степанов, жалуясь на подканцлера Шафирова, писал: «Я о моей персоне не говорю. Только характер канцелярии советника не допускает не токмо побои, но и брани терпеть». человек не обеспечен. Начинают стремиться обеспечивать себя чином, ссылаясь на всенародные права. Мы должны приветствовать это начинание, ибо тем же путем, то есть обращением более и более сильного внимания на всенародные права, общество мало-помалу придет к обеспечению человека как человека, а не советника канцелярии только. Мало-помалу, ибо нравы народа не изменяются указами. Но если действительный тайный советник и кавалер не был обеспечен от публичного афронта, то что же приходилось терпеть людям, которые не были даже и советниками канцелярии? Мы это видели, говоря о положении промышленных людей. Если сановники, князья в личных своих или родовых ссорах позволяли себе публично позорить и бить друг друга, не понимая, какой вред наносят они всем своим, то нечего удивляться, что промышленные люди усобицами отягчали еще более свое незавидное положение. Вот пример. Вятский купец Александр Шейн имел до 100 000 рублей капитала и платил в казну с торгов своих по 3 000 рублей пошлин. Поссорился он с женою и вздумал по старому обычаю постричь ее. Тесть Шейна, Филатьев, узнав об этом, обратился с просьбою о помощи к свойственнику своему, дьяку страшного Преображенского приказа Нестерову. Дьяк помог. Шейна схватили и привели в Преображенское и сказали ему указ, что он за поклеп тещи своей, будто он испорчен ее происком, довелся смертной казни. Благодаря ништадтскому миру Шейн остался с головою, но был бит кнутом и сослан в Сибирь навеки. Все имение конфисковано. Когда в 1723 году Петр, узнавший о сильных злоупотреблениях в Преображенском, велел публиковать, чтобы все объявляли, какие кто обиды потерпел от дьяков Преображенского приказа, то за Нестеровым нашлось много вин. Движимое имение его император велел отдать московских мясных рядов старостам за мясо, взятое у них безденежно, в Преображенское на корм зверям. Астраханский губернатор Волынский продолжал отличаться бесцеремонностью своего обращения с ближними. Подпал за это гневу Петра, но не унимался. Вследствие персидской войны он должен был в своей губернии иметь дело с двумя генералами — Кропотовым и Матюшкиным, с которыми не преминул поссориться.